комнате, выкрашенной охрой, около одного из столиков сидели три купца — рыжий, черный и седой. Медный самовар дымился между их бород, и каждый из них, облитый тройным потом, вооруженный кипящим блюдечком, прихлебывал, прикрякивал, поглаживал бороду и снова принимался за работу. «Ну, а мука какова?» — спрашивал рыжий. «Ничего-с», — отвечал седой, — «нынешний год с рук сошла аккуратно, грешно жаловаться. Вот в прошлом году, так могу сказать, не приведи бог, 7 рублев с куля терпели». «Хе-хе-хе», — заметил рыжий. «Что ж», — прибавил черный, — «не все, барыш. У хлеба не без крох, выгружать, видно, много приходилось». «Да на одной Волге раз 3, что ли? Такие мели подделались, что не дай Господи, а партия, признательно сказать, закуплена была у нас значительная». «Коноводная?» — спросил рыжий. «Никак нет. Тиквинка да 3 подчалки. Ну, а уже перегрузка — известное дело. Кожу дерут мошенники, бога не боятся. Что станешь с ними делать?» «Кто ж от барыша бегает?» — заметил рыжий. «Вестимо», — прибавил черный. «Так-с», — добавил седой. Рыжий продолжал. «А я так в прошедшем году сделал оборотец. Куплено было, извольте видеть, у меня у татар около Самары несколько муки первейшего, могу сказать, сорта. Да кулей 500, что ли, взято у помещика, самый такой, признательно сказать, мизеристый. Помещик-то никак в карты проигрался. Так и пришлась-то она поистине больно сходна. Гляжу я, мучишка дрянь, ну, словно мекина. Даром с рук не сойдет. Что ж, говорю я, тут думать. Взял, да и перемешал ее с хорошей, да и спустил всю в рыбни откупщику за первый, извольте видеть, сорт». «Что ж, коммерческое дело», — сказал черный. «Оборотец известный», — докончил седой. Между тем Василий Иванович и Иван Васильевич распорядились, тоже около одного столика, потребовали себе чая и с любопытством начали прислушиваться к разговору 3 купцов. Вошел четвертый в синем изношенном армяке и остановился в дверях. Сперва перекрестился он 3 раза перед угольным образом, а потом, тряхнув головой, почтительно поклонился седому. «Сидору Авдеичу наше почтение». «А, здорово, Потапыч, просим покорно выкушать парочку с нами». «Много доволен, Сидор Авдеич. Все ли по добру, по здорову?» «Слава богу. И хозяюшка, и детушки?» «Слава богу. Ну, слава тебе, Господи. В рыбную, что ли, изволите?» «В рыбну, да присядь-ка, Потапыч. Не извольте беспокоиться, и постоять можем». «А чашечку?» «Много доволен». «Одну хоть чашечку». «Благодарю покорно. Дом пил». «Эй, брат, чашечку? Ей-богу, дом пил. Полно. Выпей-ка в прикусочку на здоровье». «Не могу, право». Седой протянул чашечку Потапычу, а Потапыч, поблагодарив, выпил чашечку духом, после чего поставил ее бережно на стол вверх дном на блюдечко и поблагодарил снова. «Ну вот, энтак-то ладно, спасибо, Потапыч. Ну-тка, еще чашечку». «Нет уж, ей-ей, не в моготу. Много доволен за ласку и угощение. Чувствительно благодарен. Да я, Сидор Авдеич, к вашей милости с просьбой». «Передать, что ли, по торговле в рыбне?» «Так точно, с Трифону Лукичу. Покорнейше просим». «Много, что ли?» 1000 спиток. «Пожалуй, брат».